Роксолана не могла знать ни о тех письмах, ни о их содержании, но нечеловеческое напряжение, в котором она пребывала во время мятежа и которое не оставляло ее и до ныне, помогало ей чувствовать все, что происходило вокруг, догадываться о том, что держалось в величайшей тайне. Разве могла она забыть ту страшную мартовскую ночь, когда влажный ветер бился в ворота сирая, когда за окнами ее просторного покоя зловеще качались темные тела кипарисов, гнулись до самой земли, точно падали там убитые люди, падали и падали без конца, и мрачно тянули за собой Роксолану, чтобы и она упала, была убита, растоптана, уничтожена, а где-то далеко возле кованых железом, медью и серебром ворот неистовствовали разъяренные убийцы, которые жаждали ее крови и крови ее детей, и она еле удержалась. Сама не знает, откуда взяла силы удержаться, чтобы не схватить своих маленьких детей и не кинуться к тем вратам смерти, не крикнуть в отчаянии янычарам: «Вот они, мои дети, убейте их, а с ними и меня, убейте, потому что нет сил моих жить, убито уже давно». Дети спали, ничего не слышали, ничего не знали. Благословенное незнание. А теперь Валиде, замкнувшись в своем усланном белыми коврами покое, запершись на все засовы на крепких кедровых дверях, впуская к себе лишь самую приближенную служанку и верного своего пса Кизляр-агу, пишет и пишет султану письма. Что ей надо еще? Чем руководствовалась в те дни Роксолана? Разумом или предчувствиями? Сама не знала. Когда приходил султан, не жаловалась, не роптала, никого не обвиняла, не требовала сочувствия, не просила жалости. Напротив, успокаивала его самого. Ибо еще и сейчас его била дрожь, и сердце было исполнено такой ярости, что могла бы затопить весь свет. «Мой повелитель», — ластилась к нему Роксолана, «разве не величайшее счастье для меня и для детей видеть вас снова в этих священных стенах? Разве не светит солнце и не поют райские птицы?» Она была похожа на ромашку утром после дождя, когда цветок уже высок, а стебель еще влажный. Мрачная душа Сулеймана расцветала, и Роксолана радостно улыбалась, пряча гримасы боли, брала на руки то Михримах, то Селима, целовала детишек, шептала им, словно бы они могли понять, как сильно их любит, как не хватает ей их тепла и безграничного доверия. Ибо только младенцы преданы матерям. Так продолжалось неделю, месяц. Все уже словно бы забылось или, по крайней мере, стало забываться. И тогда Роксолана ночью в султанской ложнице после поцелуев, блаженств, стонов и сладостного изнеможения неожиданно спросила: «Почему меня вел сюда Кизляр-ага?» Не возмущалась, не гневалась, только подняла свои тонкие брови в неизмеримом удивлении. «Как это?» В свою очередь удивился султан. «А кто же должен тебя сопровождать? Почему его до сих пор не убрали?» Жестко спросила Роксолана, спрыгивая с постели и отбегая в сумерки просторной ложницы, освещаемой лишь месяцем, лившим сквозь высокие цветные окна свое мертвое сияние. Стояла за тем сиянием призрачно мерцающая, как струя родниковой воды, как бесплотный дух. Султан даже испугался и, спустив с ложа ноги, стал нащупывать пальцами свои мягкие сафьянцы. Но в это время дух заговорил, и Сулейман немного успокоился. Разве вы не знаете, что эта кизлярага собирал у себя зачинщиков, предав вас, нарушив неприкосновенность гарема? — допытывалась издалека Роксолана.